взял за шиворот одного в левую руку, другого в правую и поднял. «Это еще что такое? Разве так надо себя вести?» В это время красная рубашка ногой попытался достать своего конкурента, но промахнулся и влепил с размаху Боглю по ноге. Тот с ревом выпустил обоих и схватился за поврежденное место, а двое соперников покатились клубком по веранде. «О, Господи Иисусе!» — воскликнул Богль. «Как же их остановить? Меня не вмешивай!» — предупредил я, с интересом наблюдая за дракой. И, наконец, Боглю удалось разнять мальчишек. «Слушайте вы оба и заткнитесь пока. Возьмите по одному ботинку каждый, идет?» Никто из них не понял, в чем дело, но слушали они внимательно. Богль был доволен собой. «Видал?» — спросил он, садясь на место. «Уж я-то умею ладить с детьми, их надо убеждать». Не успел он закончить, как эти два чертенка ринулись к его правой ноге. Они пинались, слегались, отнимали друг у друга ногу Богля, кувыркались, но держались за нее мертвой хваткой. Сэм вцепился в стол и затравленно смотрел на них. «Попробуй убедить их, Сэм», — простонал я сквозь смех. В конце концов он отогнал их в сторону, и они отступили, тяжело дыша и пожирая его глазами. Даже если бы он был пломбиром с вишенкой, то и тогда вызывал бы у них куда меньше интерес. Как только они снова начали пододвигаться к нему, Сэм замахал шляпой. «Хватит, хватит, идите к черту! Ну что ты ржешь, Росс? Скажи им лучше, чтобы вели себя как следует. Я объяснил мальчишкам, что они могут взять по одному ботинку и не драться больше». Они, в свою очередь, начали переговоры с того, что спросили, будет ли также разделена оплата. «Да скажи им, пусть идут к черту», — сказал Богль. «Я-то думал, что они хорошие ребята». «Ну, ты же говорил, что любишь детей», — сурово напомнил я. «Люблю», — ответил он, — «но они мне чуть ногу не сломали». «Ну, как хочешь», — сказал я, и объяснил мальчишкам, что сеньор отказывается от их услуг. Когда это, наконец, дошло до них, они взвыли в два голоса. «Видишь, что ты натворил? Да убери ты их отсюда!» Богль был смущен. «Они поднимут на ноги всю округу». В это время вошли Мира и Док. «Что тут происходит?» — спросил Ансел, снимая темные очки. «Ничего, ничего», — проворчал Богль. «Двое пацанов орут». Мира с укором посмотрела на него. «Так ты еще и детей обижаешь, Свинтус?» — негодующе спросила она. «И не стыдно?» Богль закрыл глаза. «Опять ты. Стоит мне сказать слово, как ты его тут же комментируешь. Ну так вот, эти двое хотят почистить мне ботинки, а я не хочу. Это что, преступление?» Оба чертенка стихли и с надеждой смотрели на Миру, чувствуя, что она на их стороне. «А почему ты не хочешь?» — вызывающе спросила Мира. «Ты только посмотри на свои ботинки, как гробы на старом кладбище. А мне плевать, не желаю и все, захочу, сам почищу». «Да ты просто не хочешь им платить, надеешься, что бесплатно вычистят». Богль грохнул кулаком по столу. «Я не хочу их чистить», — прошипел он. «Ну так прочисти себе мозги, может, это поможет». У Богля, кажется, открылась астма. «Не надо ссориться, не надо», — вмешался Ансел. «Я думаю, что если Сэм не хочет чистить обувь, то это его право. Мы-то думали, что кого-то бьют. Пошли доедать, Мира, пошли. Ты можешь нанести детям душевную рану, если будешь так к ним относиться угрожающе», — проговорила Мира. «Я не возьму этот грех на душу. И все из-за жалких песо. Только не говори, что у тебя нет мелочи». «Да, действительно». Тихо изумился Богль. «Почему им не почистить мои ботинки? Что мне терять? Пусть делают, что хотят». «Вот так-то лучше», — сказала торжествующая Мира. «Стоило ли так спорить?» Она улыбнулась мальчишкам и указала на Богля. Они ринулись на него, как два терьера на крысу. Никогда я не видел ничего подобного. Богль, оба пацана и стул перевернулись и с грохотом повалились на пол. Два разъяренных дьяволенка кусали, царапали друг друга, а заодно и Богля в пылу борьбы. Они сорвали с него один ботинок и зашвырнули на площадь, и теперь выкручивали ему пальцы на ногах. Богль покорно лежал, не сопротивляясь, только издавал какое-то гудение, словно проглотил пчелу.